Часть третья. На следующий день меня ожидало сообщение от Эйны с прикрепленным текстовым файлом. Я полагал, что это набросок сюжета или основной сеттинг, но, открыв, нехило удивился. Это был готовый манускрипт. «Хэй, серьезно?» Только и смог пробормотать я. Тут было около 5000 слов. Идеально для короткого рассказа. Шу. «Спасибо за манускрипт. Это потрясающе. Ты писала всю ночь?» Я написал ей, еще толком не отойдя ото сна. Она ответила немедленно. «Эйна». «Ага, глаз не сомкнула». «Ты ведь не писала до этого, верно? Просто потрясающе». «Я прочитаю как можно быстрее и скажу свое мнение. Заодно проверю на отчепятки и дыры в сюжете». «Да, было бы неплохо». По дороге в школу я только и мог думать, кто же она такая. Написать столько за ночь. Я полагал, что она в средней или старшей школе, но может она учится в университете? Или даже уже работает? Наверное, надо просто спросить. Как обычно, находясь в клубной комнате, я начал читать работу Эйны с экрана своего телефона. Это была подростковая новелла, которая содержала в себе примерно следующее. Старшеклассница встретила на школьной крыше призрак девушки. Девушка погибла в автомобильной аварии и попросила главную героиню одолжить ей тело на денёк, ибо был некто, с кем она хотела встретиться и высказать свои чувства. Этим человеком был парень, который нравился героине. Героиня прошла через нечто вроде внетелесного опыта, наблюдая за свиданием этих двоих. Видя их счастье, она, не сомневаясь, приняла решение исчезнуть, чтобы не мешать их любви. Это была довольно грустная история, но она была так хорошо написана, что тронула мое сердце. Все оказалось даже лучше, чем я надеялся. Так, эту часть трудновато понять, надо помочь поправить ее. Также мне нужно побольше узнать о ее мотивации, а то зачастую нельзя сказать, о чем она вообще думает. Бормоча себе под нос, я записывал все это рядом с основным текстом. Не похвалить ее нельзя, это действительно неплохая работа. Почему я тогда хочу внести правки? Все просто, и я надеюсь, что так рукопись станет еще лучше. А любой автор скажет, что вот так за раз написать рукопись сложно. К примеру, даже если автор уверен, что написал все правильно, то читатели во многих случаях могут не понять и найти неожиданные ошибки просто потому, что мыслят несколько иначе или им не хватает информации, которая для автора была очевидна. Иметь мнение со стороны весьма важно при корректировании работы. Но в то же время необходимо не перебрать с критикой. Автор дает на рассмотрение лучший вариант своей работы, и пометки редактора резко вызывают теплые чувства. К тому же, хоть я и член литературного клуба, но это не делает меня профессионалом. И я по-прежнему остаюсь лишь любителем почитать новеллы. Ошибки не исключены и с моей стороны. Донести свое мнение, при этом не задев ее чувства, и добиться того, чтобы она внимательно отнеслась к моим замечаниям. Обычно мы обсуждали подобные проблемы с глазу на глаз в клубной комнате, но с Эйной-то встретиться не получится. Если честно, я до сих пор не был на 100% уверен в том, что это не какая-нибудь афера. Я даже не знал ее возраста, и действительно ли это она. Может, это вообще опасно? Кроме того, я не знал, где она живет. Лично я жил в Чибе, и если она была на Хоккайдо или Окинаве, то встретиться будет весьма непросто. Я снова перенес свой взгляд на экран телефона. Сижу тут и думаю, что встретиться мы не можем, однако в глубине души мне бы этого хотелось. Я бы хотел встретиться с человеком, который написал такую замечательную работу. «Нет, это невозможно», — проворчал я, ставя табу на этом своем желании. Стоит лишь подумать обо всем без лишних эмоций, как сразу становится ясно, что шансов на его исполнение крайне мало. Но как тогда передать ей все мое восхищение? Я внесу столько правок, сколько смогу. Я подключил телефон к клубному ноутбуку, чтобы было удобнее печатать. Так, вот этот файлик. Почему-то меня не отпускало странное ощущение, и вскоре я заметил дату создания файла, она была странной. Файл, который прислала мне Эйна, был создан в сентябре 2013 года. Сейчас 2018. Что значит, с того момента прошло 5 лет. Получается, она соврала, что у нее не было писательского опыта. А ведь еще сказала, что не спала всю ночь. Так она и правда пыталась меня обмануть. Но чего она добивалась? Кроме того, конечный результат все равно довольно хорош. Может, у нее настройки сбились? Хотя я не думаю, что такую разницу можно не заметить. Думая об этом, я начал писать комментарии в тексте. Придя домой, я отписался Эйне. «Шу, я прочитал твою работу, неплохо получилось». Ответ пришел едва ли через секунду. «Эйна». «Правда?» «Да, мне стало так грустно, когда я закончил, но это хорошо. Думаю, это станет замечательной новеллой». «Ты мне льстишь». «Она скромная». «Шу, я отметил несколько ошибок, но...» «Ага, ладно». «Также я добавил некоторые комментарии. Посмотришь их?» Я прикрепил файл и отправил его Эйне. «Эйна». «Получила». «Можешь открыть его?» «Я открыла. О-о-о!» «Что не так?» «Мне жаль. Правда жаль!» Эйна все продолжала извиняться. «Блин, наверное, слишком много корректуры. Я старался быть настолько мягким, насколько это возможно, но первая работа есть первая работа. Любые изменения, как удар под дых. Шу, тебе не за что извиняться. Это нормально?» Но ведь я потратила твое время и...» «Плохо дело. Текстом до нее не достучишься. Что мне делать? А?» Я заметил кое-что на экране. Приложение поддерживало голосовой вызов. Не раздумывая, я тут же нажал кнопку. Поднеся телефон к уху, я услышал гудки, и вот подключение прошло. «Алло?» От услышанного сопрано у меня перехватило дыхание. Какой красивый голос. Он был немного выше и более чистый, чем я представлял, пока мы переписывались. «Привет, я Шу. Это... приятно познакомиться». «Да, мне тоже». Слыша ее дыхание, у меня возникло ощущение, что она совсем рядом. «Так, Вместе начав, вместе и закончили». «Давай ты». «Извини, насчет рукописи». «Слушаю». Даже по телефону можно было сказать, что она действительно нервничает. Может, она думает, что я злюсь? Все было действительно замечательно. «Да? Но там много корректировок». «Их так много, потому что у тебя хорошо получилось. И я был уверен, что станет еще лучше. Прости, может, я был немного резок, но не хотел ничего плохого». «Это я должна извиняться. Они ведь... ну, повсюду». «Это твой первый раз. Если не хочешь ничего менять, то просто пройдись по очепяткам и оставим как есть. Критичных недочетов в твоей работе нет». «Нет! Ты столько сил потратил на это. Я все исправлю». Ее голос стал немного энергичней, и я расслабился. Вот так вот важен прямой разговор. «Так, могу я спросить кое-что?» «Разумеется». «Что значит твой первый комментарий? Тот, где написал, что хотел бы более подробную картинку психологического состояния протагониста?» «А это? Я подумал, что будет лучше, если ты подробнее расскажешь, почему она позволила призраку занять свое тело. Это наверняка вызвало бы больше отклик читателя». «Понятно. Тогда еще на следующей странице». Вот так, мирно переговариваясь, мы прояснили все моменты. «Теперь все? Больше вопросов нет?» «Да, теперь все. «Я тоже мог допустить ошибку, так что держи это в голове». «Не думаю, что ты мог оплошать». Подобным образом мы пробежались по тексту еще пару раз на выходных, и в итоге новелла Эйны была готова.